И в самом деле все вытащил и отдал. Стасюлевич помогал ему частью сознательно, частью нет. Стасюлевич умный и ловкий человек, приятный в обхождении и часто веселый, даже остроумный. Мне было всегда хорошо у него. Жена его добрая, живая умом и характером, хорошая, честная женщина. Я подружился и с ней, и она, кажется, была искренна, дружески расположена ко мне. Это было бы так и до сих пор. Стасюлевич, конечно, передовой, то есть либерал, либр-пансер, вольнодумец, в религиозном и других отношениях, с задатками честного человека, у него есть некоторые принципы. При благоприятных обстоятельствах он, по крайней мере, наружно держится их. Но Тургенев, что называется, обошел его, как леший. Ему, то есть Тургеневу, всего нужнее, чтобы я не написал чего-нибудь нового, крупного, вроде Обломова, Обрыва. Боже, сохрани! Тогда вся его хитрая механика рушилась бы не только здесь, в глазах союзников, но, пожалуй, и за границей. Поэтому ему необходимо было наблюдать за мной, чтобы ничего не прошло мимо его таможни. Что бы я ни задумал, о чем бы ни заикнулся, что вот, мол, хочу писать то или другое, он сейчас валяет повестцу, статейку на тот же сюжет, и потом скажет, что это была его мысль, а вот я, живописец, взял да и нарисовал его сюжет. Так я в одном из писем к графу Алексею Толстому что-то говорил о короле Лире, мой взгляд на него. Тургенев вообразил, что я задумываю писать какого-нибудь миниатюрного Лира, и вдруг, бац, повесть «Степной король Лир», где и снял уродливую карикатурную параллель с великого произведения, не уважив даже Шекспира, и подвел своих гнусничков под типы гения. Это чтоб помешать мне. Он вообразил, что я говорю о Лире, хочу мазать тоже копию. Таким же образом, как я говорил выше, возник ряд его мелочей. Странная история, стук-стук-стук и прочее. Все из тех же моих писем, между прочим, кажется, и повесть «Пунин и Бабурин». Очевидно, он налгал и здесь, и иностранцам, что он мне, а не я ему, сообщал сюжеты. И вдруг бы я написал новое, когда все знают, что мы не видимся с ним. Он для этой цели, чтобы следить за мной, узнав, что «Обрыв» будет печататься в «Вестнике Европы», поспешил сблизиться с Стасюлевичем и начал хлопотать для него. Свел его, как сказано, с Ауэрбахом, позже с Эмилем Золя, наконец перенес свое перо из «Русского Вестника» в «Вестник Европы», словом, отдался «corps et temps». Телом и душой, что называется, и они снюхались вполне друг с другом, угадав один в другом две сходные во многом в гибкости натуры. Я заметил еще вскоре после обрыва, что Стасюлевич допрашивается искусно у меня о том, что я хочу писать далее. Конечно, я молчал, угадывая его умысел. Поспешаю прибавить, однако, что Стасюлевич тогда еще не входил во все виды и расчеты Тургенева, даже не знал, может быть, их конечной цели и не верил последним вполне, как и многие не верят, потому что Тургенев прячет свою оборотную сторону, как луна перед землей, не живет здесь, в России, и потому знают его близко немногие. Тургенев и тут употребил свой маневр, употребленный с успехом с прежними союзниками, то есть сказал ему, что я богат содержанием и художественным обилием фантазии, что у меня надо ловить и пользоваться, а то де пропадает даром, ибо я лентяй, собака, лежащая на сене, сам не ем и другим не даю. Французам Тургенев, конечно, говорит обо мне противное, и там все взял себе, как видно из его переделок «Обрыва» на французские нравы. В этом проговорился мне, смотри выше, Стасюлевич, и начал усиленно наблюдать за мной, слушать, и когда я рассказал ему конец «Обрыва», который хотел было писать, не полагая, что тут можно что-нибудь взять, они взяли и это. У меня в этом предполагавшемся конце, который составил бы целую часть, шестую, Райский возвращался из-за границы сначала через Петербург, где встретился бы с Софьей Беловодовой, и закончил с ней начатый в первой части эпизод. Потом поехал бы в деревню, там нашел бы бабушку, окруженную детьми Марфеньки. Наконец, предполагалось заключить картиной интимного, семейного быта и трудовой жизни Тушина и Веры, замужем за ним, с окончательным развитием характеров того и другого. Перед тем я рассказал то же самое в «Булоне» и «Жене Феоктистова». И вот является повесть какого-то Ремера в «Вестнике Европы». Должно быть в 1870 или в 1871 году, не помню заглавия, где скомкан и сгружен кое-как этот самый материал для этой моей шестой части «Обрыва». Я упрекнул в этом Стасюлевича, и он промолчал на это, и не сказал мне ничего о том, что это за Ремер. Я подозреваю под этим фактическим или заемным именем едва ли не самого Тургенева,